Глава 45. Лия на силу разлепила тяжелые веки и подождала, пока ее сетчатка привыкнет к дневному свету. Она вытянула шею, чтобы получше рассмотреть число на циферблате будильника. 8:30. Лия моргнула. Нет, сейчас решительно не могло быть 8:30. Она же поставила будильник на 7:45. Но потом в ее голове словно открылась маленькая дверца, через которую стали входить воспоминания. Прошлой ночью она забыла поставить будильник, потому что прошлой ночью Лия повернула голову влево. Амитабх. В ее кровати. Она уронила голову обратно на подушку и вздохнула. Вчера вечером они пошли в паб. Амитабх предложил это еще в субботу в Кенвуде. «По-моему, будет очень обидно», — сказал он, — «если мы не останемся друзьями. У нас ведь всегда были такие хорошие отношения, и я скучаю по тебе». Так как Лия сама по нему скучала, она согласилась встретиться с ним вечером в среду. Только подобное окончание вечера в ее планы не входило никак. На самом деле, подобное окончание вечера не должно было наступить ни при каких обстоятельствах. Но после нескольких стаканов пива оказалось так просто вернуться домой и заказать любимые карри, открыть бутылку любимого вина, посмотреть на своего бывшего и понять, что ничего не изменилось, что она все еще Лия, а он Амитабх, и что ни один из них не перестал любить другого, и что никому не будет больно, если один из них возьмет другого за руку. Было приятно обнять человека, с которым не виделась так давно. И секс с этим человеком казался еще логичнее. Имело значение лишь то, что происходит здесь и сейчас. Только одна ночь, в память о старых добрых временах. «Ам». Лия толкнула Амитабха плечом. «Ам, вставай. 8:30». «Ну и хорошо. Мне на работу только к 3:00», — пробормотал тот, не открывая глаз. «Ну, а мне надо быть на работе через 30 минут, так что давай вставай», — ткнула его Лия. Амитабха застонал и повернулся на бок, натянув на себя одеяло. Лия вздохнула и вылезла из постели. «Ам, я серьезно, вставай, тебе пора». «О, Ли, дай поспать, ну, пожалуйста. У меня же есть свой ключ, я уйду потом», — отмахнулся Амитабх. Лия на мгновение остановилась, глядя на спящего Амитабха и пытаясь просчитать последствия, если она позволит ему остаться. «Хорошо. Только отвечаешь за порядок», — наконец сдалась она. «Отвечаю». «Я в душ. Чаю хочешь?» «Да, пожалуйста. Я скучаю по твоему чаю, Лили. Твой чай такой классный», — сказал Амитабх, а потом подложил руку под щеку и заснул с очень довольной улыбкой на лице. Лия нервно сглотнула и побежала на кухню.